Студия «Вира М.» представляет книгу А.П. Павлова «Божья воля». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Аст», 2001 год. Читает Олег Федоров. Звукооператор Игорь Пацукайло. Часть первая. Новые кумиры. Глава первая. Поединок. Весна только начиналась. Солнце с каждым днем грело сильнее. И не только московские улицы стали освобождаться от снега и заплывать грязью, но уже и на полях, особенно в местах, где повыше, появились проталинки. Зато в лесных чащах снег лежал целиной, был такой же белый и пушистый, как в начале зимы, и только кое-где у деревьев он казался как бы испещренным черными точками. Это оставили следы капель, падавшая с ветвей в теплые дни. Зима 1729 года была особенно снежная. И снегу в лесных ложбинах намело целые сугробы, так что несколько пешеходов, пробиравшихся от Сущёва, где они вышли из Колымаги, по колено в снегу, вглубь Марьиной рощи, ругательски ругали эту обильную снегом зиму. Пешеходов было четверо. Трое из них, еще совершенно молодые люди, были одеты в триухи и зеленые камзолы Преображенского полка. А четвертый, постарше, закутался чуть не с головой в широкую медвежью шубу малинового бархата, сильно смахивавшую на боярский зимник, так еще недавно изгнанный из русской жизни властную рукою Петра Великого. Он был молчалив и как-то угрюмо сосредоточен, представляя полнейшую противоположность говорливым молодым товарищам. Их веселый смех, их непринужденная болтовня, казалось, ужасно неприятно действовали на него. Он даже порывался заметить им это, но почему-то сдержался, промолчал и только еще суровее сдвинул свои густые брови, отчего на лбу легла резкая глубокая складка. Но молодые офицеры как бы не замечали гримас своего пожилого спутника. То проваливаясь в снег, то выбираясь на тропку, они продолжали болтать без умолку, оглашая своими молодыми звонкими голосами торжественную тишину рощи. «Далеко еще идти?» — спросил один из преображенцев, высокий, немного даже тучный брюнет. «А что, князенька, устал, что ли?» — отозвался другой, тоже рослый, и тоже чернявый преображенец. «Устанешь тут», — заметил первый. «Ишь, дорога-то, ровно черт ее стлал. Я, почитай, раз 20 в преисподнюю лазил по грудку». «Вон, Степанычу», — кивнул он в сторону низенького ржеушского офицера, уверенно шагавшего по снежному ковру. «Ничего, он на паркете ровно». «Так небось, Вильяминов это место как пять пальцев на деснице знает. Он уж сюда не впервой шагает. Так что ли, Миша?» «Знамо так», — откликнулся Вильяминов. «Чай на третьей дуэли в секундантах числюсь». «Ну, ты опытный секундант. Скоро ли мы придем?» — воскликнул тот, которого назвали князем. «Скоро, скоро», — успокоил его Вильяминов. «Еще шагов 40, мы и у места». «Такая чудная лощинка есть, мое почтение. Для сатисфакции, кажись, лучшего места и не найдешь». «Да ты чего торопишься-то?» — вдруг расхохотавшись, задал вопрос Вильяминов. «Трусит твое сиятельство? Аль с храбрости терпения нет?» «Трушу!» — воскликнул брюнет, даже остановившийся на минуту. «Шутишь, Мишенька? Из рода князей Борятинских трусов пока не выхаживала». «Да будет, не кипятись, конечно, шучу», — поспешил заметить Вильяминов. Ведь ишь разгорелся. Полымем вспыхнул. «Синявин, погляди-ка на князеньку.